Когда он вместе со своей старушкой входил утром в столовую, все дети вставали со стульев, желали им доброго утра и не садились до тех пор, пока не сядут старики. После этого Том с Бобом подходили к буфету, где стоял графин, смешивали стаканчик виски с водой и подавали отцу, а он ждал со стаканом в руке, пока они не нальют себе. Потом они кланялись и говорили: «За ваше здоровье, сударь! За ваше здоровье, сударыня!» А старики слегка кивали головой и благодарили, и все трое пили. А потом Боб с Томом наливали ложку воды на сахар и капельку виски или яблочной на дно своих стаканов и давали нам с Баком, и мы тоже пили за здоровье стариков. Боб был старший, а Том второй. Оба высокие, широкоплечие молодцы, загорелые, с длинными черными волосами и черными глазами. Они одевались с головы до ног во все белое, как и полковник, и носили широкополые панамы. Еще была мисс Шарлотта, лет 25, высокая, гордая, величественная. Но если ее не сердить, такая добрая, что и сказать нельзя. А когда рассердится, то взглянет, бывало, не хуже отца, просто душа уйдет в пятки. С собой она была красавица. Ее сестра, мисс София, тоже была красавица, только совсем в другом роде. Кроткая и тихая, как голубка. Ей было всего 20 лет. У каждого из них был свой негр для услуг, и у Бака тоже. Моему негру делать было нечего, потому что я не привык, чтобы мне прислуживали. Зато негру Бака не приходилось сидеть сложа руки. Вот и все, что оставалось теперь от семьи. А прежде было еще три сына, их всех троих убили, и была еще Эмилина, которая умерла.